Глава 44. Аня. Я не помню, как целоваться. Не буду говорить, что я никогда, но я очень давно, очень-очень. А вообще не могу припомнить, когда я в последний раз целовалась по-взрослому. Страстно, горячо, по-настоящему. Зачем я вообще это сказала? Само вырвалось. Само захотелось. Просто я сейчас на взводе и... «Не бойся», — шепчет Ярослав. Его глаза напротив, моя голова запрокинута, потому что он выше. Мои руки на его широких плечах. А его? Одна постоянно сползает с талии на попу, а вторая гладит мою шею. Он прижал меня к двери, и я всем телом ощущаю, как внутри зарождается и с каждой секунды нарастает что-то очень мощное, горячее, безумное. Яр притягивает меня к себе ладони, лежащей на шее, и... Боже! Его губы на моих. Горячее, влажное, требовательное. Я сказала, что поцелую его. Но это он меня целует. Я не знаю, как правильно. Я просто закрываю глаза и превращаюсь в кисель. Обмикаю в его руках, цепляясь за плечи, чтобы не потерять сознание от сумасшедших ощущений. Чувствую, как пылает лицо, ноет грудь, как внизу живота полыхает влажный пожар, а мне в бедро упирается. Осознав это, я краснею еще гуще и еще жарче. Он хочет меня. Этот молодой, красивый, брутальный мужчина хочет меня. Я ему нравлюсь. Он считает меня сексуальной. А я уже так привыкла к тому, что я почти бесполая домашняя курица. Его ладонь уже давно сжимает мою попу. А сейчас она пытается соскользнуть пониже, задрать платье. «Не надо», — лепечу я. «Пожалуйста». Получается жалобно, и Яр меня отпускает. «Ну ладно, пока хватит». «Пока?» — еле слышно шепчу я, уже жалея, что оттолкнула его. Мне так хочется снова оказаться в его горячих объятиях. Это было волшебно, но... «Пятиминутный перерыв?» — смеется Яр. «Надо отдышаться». «Да». «Взять себя в руки?» — продолжает он. А его брюки красноречиво топорщатся, и он знает, что я чувствовала. «Я знаю, что мы все знаем. Мы взрослые люди. Мы...» Что я творю? Пока ничего. Я не должна сейчас, это слишком рано. А я еще официально замужем, и я не готова. А я слишком отвыкла от ощущения настоящего мужчины. Это ошеломляет. «Хочешь чаю?» — спрашиваю я. И, не дожидаясь ответа, иду на кухню. Яр же берет коробку с телефоном, достает его. «Давай вставим твою сим-карту». А я смотрю на шикарный айфон золотистого цвета. Я примерно знаю, сколько он стоит, и говорю. «Я не возьму телефон. Яр, это слишком. Мы с тобой еще совсем мало знакомы». «Мало или недостаточно близко?» — ухмыляется он. «Я не это имела в виду», — смущаюсь я. «Анют, я тоже ничего не имею в виду. Это просто подарок. Просто чтобы тебе было удобнее». «Это слишком дорогой подарок. Я не хочу чувствовать себя обязанной». «Ты мне ничем не обязана, и ты достойна дорогих подарков». «Но я... Понимаешь, мне неловко». «Не понимаю. Девушки обычно охотно принимают подарки». «Может, я феминистка?» «Зачем-то ляпаю я. Просто не знаю, что сказать. А еще меня царапает эта фраза о девушках. У него было много девушек. Он каждый дарил айфон. Это что, так положено? А я что, ревную?» «Может, когда я в следующий раз открою тебе дверь или пропущу вперед, ты сразу залепишь мне с ноги?» — смеется Яр. «Раз ты феминистка». «Ну, не настолько». «А насколько?» «Я просто хочу быть независимой, понимаешь? Коля всегда говорил, вот я работаю, обеспечиваю тебя и детей, а ты должна. Я никому не хочу быть ничего должна. И тебе тоже. Ты и так мне помогаешь, и я не знаю, как я тебя отблагодарю». «Анюта». Яр закатывает глаза. «Мне приятно тебе помогать. Приятно быть рядом. Просто болтать с тобой тоже очень классно. Я кайфую от твоей улыбки. Она меня согревает». «Я все-таки не возьму телефон. Мне кажется, так будет правильно». «А я все-таки не буду его забирать. Пусть вот тут полежит, на полочке. До того момента, как ты поймешь, что я на твою самостоятельность не посягаю, и осознаешь, что мне будет очень приятно видеть тебя со своим подарком в руках. Ты тоже упрямый». Чайник закипел, и я достаю кружки. «А ты еще и своенравная». Яр помогает мне заварить чай. Кого-то ты мне напоминаешь. Кого? Я немного знаком с одной особой, которая чуть что сразу готова прибегнуть к крайним мерам. И никого не щадит. Таком? Она еще любит крысиный яд. Алиса, ты тоже очень на нее похожа. И у тебя, походу, тоже начался переходный возраст. А ведь он прав. Именно это со мной сейчас и происходит. Я перехожу из состояния послушной девочки в состояние бунтующего подростка. Знаешь, у меня ведь не было переходного возраста. Я была слишком послушной и зашуганной. Лучше поздно, чем никогда, смеется Яр. Очень поздно. Мне уже 35. Решившись, выпаливаю я. Все это время у меня было наполовину осознанное желание скрыть свои преклонные года от Ярослава, а теперь... Ну, глупо же это скрывать. «Отличный возраст для подросткового бунта», — отзывается он. «Почти 36, признаюсь я. У меня скоро день рождения». «Супер! Когда?» «Через месяц. А тебе сколько лет?» «Мне 32». Я молчу, перевариваю информацию. «Что, мало?» — спрашивает Яр. «Тебя не смущает, что я старше?» «Пф!» — откровенно ржет он. «Старше? Да ты еще пубертат не прожила!» Он притягивает меня к себе. «Что ты делаешь?» «Будем целоваться, как подростки».